В наступившей тишине Ада услышала даже журчание воды где-то в отдалении. Енок поднялся. — Я с вами. Ада улыбнулась. — Еще один человек. Еще одно ее достижение. Извини, но тебя нечем вооружить. Ничего. Я знаю, где хранятся мечи. Много мечей. — Где? — тоже спросил Рук. — Довольно далеко, но мы сможем их добыть. У нас не получится, но Ада сможет. В главной пещере полно нефилимов, — напомнил Джаред. — Ничего, — проворчал енок. — Так даже еще и лучше. Я покажу вам, где оружие. Было бы кому нести. Он посмотрел на своих соседей, но те разом опустили головы. — Кто пойдет с нами? — не сдавался енок. Встали еще двое. — Джаван и Тирас, — вспомнила Ада. Оба молотобойцы, друзья енока, самые сильные. Они уж собирались двинуться, но тут неожиданно поднялись еще несколько человек, и не только мужчины. Вот Зилла, с которой Ада часто стирала белье. Ада улыбнулась и помахала ей рукой. И вот уже 31 раб вышел из неподвижной толпы. Не все, даже не половина. Но какой успех, если всех их вооружить, а охране рудника придется туго. Больше всех радовался Джаред. Каждый раз, когда вставал новый раб, он смеялся и повторял, что Ада их всех спасет. Урук с Джованом и Тирасом подошли к еноку сады. «Идем». «А мне что делать?» — спросил Джаред. — Веди народ к пещере на перекрестке. Добей, чтобы нефилим нас дождались. — Каким образом? — Каким хочешь. — Ладно, так чтоб мечей хватило. Мне нужно два в каждую руку и еще один в зубы. Ада засмеялась, они двинулись в путь. Тирас заметил пса. — Он с нами? — Без него никуда, — ответил Урук. Глава 9. Через огонь, воду и скалы. «Сюда», — сказал енок, доведя их до перекрестка и свернув вправо. «Осторожно, впереди вода». «Я тут уже была», — заметила Ада, — «но обхода не нашла». Она шагала за еноком, за ней следовали пес и Урук, замыкали Джаван и Тирас. «Нет там обхода, придется вброд, что поделаешь». Урук удивлялся, как легко его новые спутники находили дорогу. Они каким-то шестым чувством угадывали выступы и расщелины. Енок несколько раз предупреждал их об опасности. Урук понимал, что молотобоец без них мог бы тут даже бегом бежать. — Добрались, — проворчал енок. — Ничего не вижу, — признала Сада. Енок вытянул вперед факел. Перед ними чернела бархатная простыня воды. — Много тут воды? — спросил Урук. — 2 сотни и 12 шагов. Во тьме раздался всплеск. — Что там, — просипела Ада, — рыба должна быть или угорь. Они все слепые, угри даже безглазые. Шум сверху услышат и выныривают. Мух ловят. Не бойтесь, они не кусаются. — Это озеро? — спросил Урук. — Похоже на реку. — Точно не знаешь? Я ведь только 2 сотни шагов туда-сюда и все. Но с другой стороны главной пещеры есть еще вода. — А вдруг там выход? — предположил Урук. — Мы сюда ходим, когда Анта-Кана потребует угря. Вкусные твари, но жутко костлявые. Я не так давно и другой берег-то обнаружил. Потрогайте воду, поймете, почему. Не очень полюбопытствуешь.